Глава 22. «Сашка, туристы едут. На пару дней отвезем за сопку на водохранилище. Говорит, Сахатова хочет взять. Каков фраер, а?» — сказал отец. «Валера!» — тихо отдернула его мать. Они появились в конце августа перед школой. Как выяснилось, договорились с отцом, что будут раньше, но помешали пожары. «У меня школа», — напомнила я, хотя отец всегда помнил про 1 сентября. Он сам покупал цветы, и пока я не начала стесняться его грубой речи и блатных ухваток, ходил со мной и матерью на линейку. «До первого-то обернемся», — заверил он. Заняться было нечем, поэтому в ожидании гостей я перестирала всю одежду для леса, свою и отцовскую, зашила дырки и разошедшиеся швы. Туристы, приехавшие из Петербурга, поселились в единственной городской гостинице — Таежной. Еще советская, умывальники в номерах, душ и туалет общие, по одному в каждом конце длинного коридора. 5 этажей, 2-й сдан в аренду, каморка фотографа, кабинет косметолога, магазин белья из бамбука, магазин меда, салон ортопедических стелек, страховые компании, потребительский кооператив, в который все боялись нести деньги. «Забавная у вас гостиница», — сказал, улыбаясь, Игорь Петрович, когда мы встретились, чтобы познакомиться. Мы сидели за пластиковым столом на пластиковых стульях под зонтами от солнца с рекламой «Пиво студеное» и пили это самое студеное пиво. Вернее, пили Игорь Петрович и отец, а я смотрела на них и на пьяную в хлам парочку, танцевавшую у единственной колонки. Оттуда надрывался шансон в ритме танго, и они воображали, что танцуют именно его. Девушка откидывалась назад, на руку мужчины, и ее большая грудь без лифчика почти вываливалась из выреза футболки. Он поднимал и снова откидывал девушку назад, придерживая за голую ногу. Я чувствовала себя неловко. Никогда раньше не бывала в кафе. А еще мы никогда не знакомились с туристами. Мы с отцом на рассвете собирались, шли в гараж, грузили в Ниву сумку с едой, огромную палатку защитного цвета, оружие и снаряжение. Удочка воинственно торчала из багажника, как копье. Мы забирали туристов у гостиницы или со съемной квартиры, везли за сопку, петляли по тропам у водохранилища и останавливались в одном и том же месте, где все было приготовлено для костра и палатки. С этими все сразу пошло не так. Сначала они попросили встретиться заранее и познакомиться. Отец отговаривался по телефону и так, и эдак, но потом сдался. Хочет встретиться, интеллигентный, зараза, не прошибешь. Договорились встретиться в уличном кафе за гостиницей вечером. Я маялась от скуки, поэтому пошла с отцом. «Я учу сына стрелять по движущейся мишени. Мы пару раз выезжали на охоту, но в тайге еще не были, хотя я много читала о ваших местах». «Угу», — угрюмо отозвался отец. 3 дней будет достаточно, как считаете?» — спросил Игорь Петрович. Отец спустился в длинные объяснения. «Оленя сейчас не возьмешь. Мешает лист. И комарья развелось, опять же, из-за пожаров. И медведи лютуют на бескормице. Огонь снял зверье с насиженных мест, и оно ходит, колобродит, никак не успокоится, а с 2 детьми не с руки». «С какими детьми?» — не поняла я. «Сережа скоро спустится», — сказал Игорь Петрович. «Ему 16. Тебе, наверное, тоже?» «Почти», — кивнула я. Отец стал говорить, что не надо углубляться в тайгу, мол, опасно, лучше пострелять белок. Игорь Петрович был мягок, но не сговорчив. Танцор оторвал ветку от большого куста лебеды, взял ее в зубы и расстегнул рубашку на груди. Девушка сделала вид, что восхищена. Пошатываясь, они продолжали танцевать. К нашему столику подошел неуклюжий подросток, поздоровался, шумно отодвинул стул и сел. Музыка замолчала. Парочка вернулась обратно к друзьям, которые разместились на 2 сдвинутых столах у барной стойки. Компания зашумела, подняла пластиковые стаканы с пивом и неслышно ими чокнулась. В темноте заквакали лягушки. Они очень старались, из-за жары пропустили брачный сезон и теперь наверстывали. «Надо же, я не думал, что они в самом деле так громко квакают, слышишь, Сережа?» Сережа, которому было плевать и на лягушек, и, по всей видимости, на охоту, сказал «угу». Отец набычился. Отговорить Игоря Петровича от тайги не удалось. Отец весь вечер ворчал, доставал из шкафов и из-под кровати патроны, готовил дополнительные сумки и рюкзаки. Ночью я побежала в круглосуточный магазин за средством от комаров. «Образованный, зараза!» — бурчал он, и в голосе звучало уважение. Пришлось встать затемно, чтобы успеть подготовиться. Уже рассвело, когда мы закончили упаковывать и укладывать в машину вещи. То одно, то другое не помещалось. Они ждали нас в холле гостиницы. Бодрый Игорь Петрович и хмурый Сергей. У них тоже были сумки, и мы побросали их на заднее сиденье, чтобы не задерживаться. К тому времени я немного научилась контролировать свое умение читать. Улучив момент, посмотрела в глаза Игоря Петровича и тут же отшатнулась. В густом дыму или тумане было ничего не разглядеть, зато остро чувствовались боль, смерть, грусть от потери и злость на несправедливость. Сразу стало понятно, откуда у него печальный взгляд и почему так хмур и неразговорчив его сын. Мы выехали из Гордеева по боковой трассе, через реку, потом начали петлять между сопками. Отец разговаривал с Игорем Петровичем, мы отмалчивались сзади. Я попросила Сережу помочь переложить вещи, спросила о чем-то, чтобы он поднял на меня глаза, и ничего не увидела, ни чувств, ни воспоминаний. Я не могла его прочитать, не смогла провалиться в его горе и кошмарные видения, а значит, не рисковала сойти с ума. Мы ехали до обеда. Меня начало тошнить, а хмурого соседа хотелось выбросить в окно. С Сергеем, Игорь Петрович всегда называл его полным именем, мы так и не разговорились. Он односложно отвечал на вопросы и, не отрываясь, глазел в окно. Один раз попросил остановиться там, где от тайги остались пики стволов и горы выгоревшего бурелома. Зашел дальше в лес, достал из чехла на груди цифровой фотоаппарат и долго щелкал общую панораму и стволы. Потом подносил фотоаппарат ближе к чему-то на земле и снова щелкал. Наши отцы вышли из машины, открыли багажник. Мой показывал Игорю Петровичу свою двустволку. Игорь Петрович достал с заднего сиденья чехол, там оказалась винтовка. Отец крутил ее в руках, гладил ствол, прилаживался к курку и время от времени восторженно мычал. Потом Игорь Петрович достал из чехла и прикрутил к винтовке оптический прицел, и отец, казалось, перестал дышать от восторга. Он вскинул винтовку на плечом дулом в сторону от нас и прицелился. Сергей не обращал на это внимания, он фотографировал, как мне казалось, землю. Я вышла из машины и прошла несколько метров по сгоревшему лесу к нему. В сплошном черном покрывале, разбивая его монолитную поверхность, пробивались вверх тонкие зеленые ростки, их ниточки тянулись к солнцу. На некоторых, не до конца сгоревших кустах, распустились свежие листочки. Гибельный огненный смерч уже стерся из памяти, и природа спешила поскорее возродиться, выпустить вверх новые побеги, которые оплетут черные стволы. Птицы совьют новые гнезда, кабаны нароют новые гайны и натащат в них листьев и веток. Во время нереста медведицы будут выходить с медвежатами к рекам, ловить рыбу и кидать тушки им на берег. Не пройдет и года, как вернутся олени, наплодят детенышей землеройки под обгоревшей корой, оживут жучки-древоточцы и вернутся дятлы, чтобы их оттуда вытаскивать. Дождь поможет лесу забыть хлесткие огненные реки, падающие в вековые ели, крики погибающих в пламени животных. Забыть, забыть, забыть, забыть веру, лежавшую на асфальте щекой вниз, одна нога подогнута, под головой растекается кровь. Забыть, как плача красила глаза тетя Оля. «Ты чего залипла?» — спросил сзади Сергей. Он выдернул меня из оцепенения, и я, вдохнув воздуха, оглянулась на него. Сергей смотрел с удивлением, но без насмешки и осуждения, и, по-видимому, ждал ответа. А я не знала, что сказать. Громыхнул выстрел, и мы оба подпрыгнули от неожиданности. «Не бойтесь, это Валерий Артемьевич пробует нашу винтовку», — крикнул нам с дороги Игорь Петрович, в то время как отец, не обращая внимания на нас и на наш испуг, снова прицелился вверх в черные иголки обгоревших елей. Снова грохнул выстрел, и отец ловко снял винтовку с плеча и азартно заговорил с Игорем Петровичем. Я, забыв о Сергее и его вопросе, протянула руку и потрогала крошечные листики, настолько нежные, что пальцы их не ощущали. Потом наклонилась и дунула на лозу, которая их выпустила. Слетела в сторону облачка золы, и под ней показалась светлая сердцевина стебля. Лоза была живая, только кора сгорела. Я выпрямилась и огляделась, какие из этих обугленных, притихших растений живы. «Страшно тут было, но во время пожара». «Страшно», — ответила я. Сергей хотел спросить еще что-то, но я прошла мимо него к дороге, стала отряхивать от золы джинсы. Руки почернели до локтя, зола размазалась по кофте. Мне стало неловко, а потом стыдно. Сергей тоже отряхивал джинсы и, увидев, как перепачкались руки, подошел к машине и взял со своего сиденья полуторалитровую бутылку минеральной воды. «Полить?» — спросил он. Я растерялась от его вопроса. Мне бы даже в голову не пришло, что воду, купленную за деньги, можно полить на руки, чтобы смыть с них гарь. Не дождавшись ответа, Сергей открутил крышку и начал поливать себе одну руку, неловко мусоля пальцы. С них потекла грязная вода. Я подошла, забрала у него бутылку и лила воду, пока Сергей не отмылся. Потом он, стряхнув воду с ладоней, взял бутылку и полил на руки мне. Отцы беседовали и беседовали. Мы сели в машину и ждали, когда они закончат. Я хотела рассмотреть фотоаппарат. Никогда раньше не видела цифрового, в руках тем более не держала. Но стеснялась попросить сделать еще очевиднее разницу между сыном богача и дочкой таежного охотника. Родители, наконец, сели в машину, и Нива, повздыхав, поехала дальше. Я стеснялась ободранного салона, сидений в пятнах от машинного масла, рыбных костей, валявшихся тут и там. Стеснялась пересыпанной блатными словечками речи отца, того, как он громко сморкался и говорил «ейный», «чушка», «изловить». Клиентам, судя по всему, это, наоборот, нравилось. «Дикие» — значит, настоящие. Сергей вытянул ноги между передними сиденьями, обут он был в новые белоснежные кроссовки. Я подумала, что никогда бы не надела новые кроссовки, тем более белые, в лес, и застеснялась еще больше своей простоты и бедности, того, на что раньше не обращала внимания. Мы свернули на почти незаметную двухколейную тропинку и углубились в тайгу. Это был туннель, сплетенный из веток, полностью закрывавших небо. Сверху свисали виноградные и лимонниковые лианы. Сергей восхищенно вздохнул, выглядывая из окна наверх, и моя неловкость превратилась в ненависть. Машина остановилась у небольшого лесного озера. Мы вышли и разминались, а родители начали доставать вещи. Отцу явно нравился интеллигентный клиент, в его голосе появилась неприятная услужливость. Они таскали вещи к озеру, решали, где будет палатка, а где костер. Видимо, отец привез нас на свою стоянку, куда приезжал на охоту сам. Я не была тут ни разу, вдвоем мы не уезжали далеко от города. Мы с отцом договорились, что он вывезет меня на первую таежную охоту, настоящую, не на белок, этим летом. Но пожары и смерть Веры помешали нам. Здесь была почти непроходимая тайга. Деревья низко нависали над нами и сходились куполом над озерцом. Стоял полумрак. Свет почти не проникал сквозь ветви, и хотя был разгар дня, оказалось, что сейчас поздний вечер. Вокруг озера тянулась тропинка. Лес стоял стеной, только кое-где в этой сплошной стене виднелись проходы. То ли прорубленные, то ли естественные, будто тайга милостиво открывала двери и давала пройти. «Сашка, подсоби с палаткой маленько», — позвал отец. Сергей и Игорь Петрович тоже подошли помочь. Мы расстелили на земле брезентовую палатку, огромную, как однокомнатная квартира. Тогда уже появились в продаже корейские, занимавшие меньше места, непродуваемые и непромокаемые, аккуратные и яркие, на гибких складных каркасах. Ставились такие за несколько минут. Но нам все было как-то не до того. Или когда собирались покупать, мать решала, что это слишком дорого, и откладывала деньги на книжку, на мое обучение. У отца были заготовлены колышки. Он возил их вместе с палаткой в багажнике. Осталось раздобыть высокий крепкий шест, который держал бы палатку посередине. «Дети, сходите за деревом. Справитесь?» — спросил Игорь Петрович, протягивая Сергею топорик. Мы отправились в лес и скоро нашли березку толщиной с мое запястье. Она тянулась вверх, к солнцу, но ее забивали кедры, окружившие деревце плотным кольцом. Тонкий чистый ствол, только наверху несколько веток и небольшая шапочка листьев. Сергей неуверенно взял топор и стал рубить дерево, попадая каждый раз в разные места. Я не помогала, только смотрела. Он косился на меня и все сильнее краснел. На стволе получалась неровная выемка, и Сергей наклонил дерево, чтобы сломать. Он из-под лобья взглянул на меня, но не попросил помочь, а прыгнул на ствол, и тот с влажным хрустом переломился. Сергей взял дерево за обрубленный край и поволок к палатке. «Чего не обрубили-то?» «Ну, даете», — сказал отец, посмотрев на дерево. «Сашка, обруби да приладь». Я забрала у Сергея топор, отмерила два больших шага, обрубила и обтесала березку с обоих концов. Отец залез с шестом в палатку, вбил его в землю и установил посередине так, что получилась остроконечная крыша. Потом я взяла с земли скрученные пенки и спальные мешки и расстелила их внутри, радуясь про себя, что постирала все это. «Дети, берите удочки и идите рыбалить. На жареху да на уху, чтоб...» — сказал отец. «Мы по тропам пойдем следы искать». «Но у нас только одна удочка», — напомнила я. «Так вы по очереди. В озере-то сазанов хоть руками лови». Я достала из машины удочку. У нее оказалась запутана леска, и я принялась распутывать. Отец и Игорь Петрович ушли, прихватив ружья и рюкзаки. Я вручила Сергею ржавую консервную банку и маленькую лопатку и велела накопать червей. Он утопал за палатку, возился там и вздыхал, а я злорадствовала, что и сейчас у него ничего не получится. Но когда последний узел был распутан, и я закрутила леску вокруг удилища, явился Сергей и протянул мне баночку, в которой копошились черви. Их было много с горкой, они завязывались в узлы и падали на землю. Я забрала у него банку и выбросила половину червей. Мы обошли озерцо, которое пахло почему-то талой водой. Дно было выложено опавшими листьями и хвоей. В воде тут и там мелькали серебристые отблески чешуи. Отец, должно быть, выпустил сюда мальков. Сергей довольно-таки умело насадил червя на крючок и закинул удочку. Не прошло и минуты, как поплавок потянуло вниз, и он дернул удочку на себя. «Не дергай, губу порвешь!» — закричала я, хватаясь за удилище. Мы пятились, подводили рыбину ближе к берегу, а она сопротивлялась. Удилище гнулось из стороны в сторону, но в итоге леска выдержала. Сергей потянул, и огромный сазан забился в метре от воды. «Держи его!» — заорала я, и Сергей бросился на сазана животом, но промахнулся, и рыба едва не ушла обратно в воду. Она уже оборвала леску. Из ее губы торчал крючок, она билась, подпрыгивая. Я забежала со стороны озера и, что было сил, пнула рыбину ногой от воды. Она ударилась о грудь Сергея, снова упала на землю и забилась. Он бросился, придавил сазана к земле, перехватил поперек туловища, загребая ногтями землю, и, прижимая к себе, побежал к лагерю. Я поняла, что мы забыли ведро, но оно бы сейчас не помогло. Сергей подобрал с земли камень, прижал рыбу коленом к земле и сильно ударил по голове. Отпустил, отполз. Из жабр рыбины потекла кровь. Она выгнулась дугой, застыла полукругом, потом медленно расправилась и замерла, глядя одним глазом вверх. «Умерла», — сказал Сергей. Его взлохмаченные волосы, лицо, руки, одежда и белоснежные кроссовки были в грязи. «Часто рыбачишь, я смотрю?» — спросила я. Он не ответил. Мы захватили ведро и вернулись на прежнее место. Пока не стемнело, наловили еще сазанов и карасей помельче. Потом почистили и распотрошили их на берегу у лагеря. В наших сумках я нашла крупу, картошку, бутыли воды из-под крана, которые мы захватили для питья. Разожгла костер, воткнула у него по бокам маленькие рогатины, на которые положила железную перекладину с котелком. Сначала мы сварили крупу, потом добавили картошку, в конце рыбу. Уха пахла невообразимо, страшно хотелось есть. Я достала старые пластмассовые миски и ложки. К тому времени стемнело. Мы молча ели при свете костра, сидя прямо на земле. Складных стульев я не нашла. Я порадовалась, что уже темно, и Сергей не видит, какие затертые старые у нас миски, какие борозды процарапаны неизвестно кем и когда в ложках. Когда мы наелись и дремали у костра, вернулись родители. Они шумно вывалились из тайги и подошли к нам горячо дышащие, возбужденные. «Ну, ребята, чушки на лёжке, тропу их нашли». И оленьи следы видали, ходит кабаней тропой на воду. Завтра будем брать.